Глава 2. Как обрести жизненно важную цель, реализуя которую вы будете чувствовать страсть? Когда человек не знает, какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Луций Анны Сенека. Одна из самых важных книг, написанных в 20 веке, «Сказать жизни да», психолог в концлагере, написал ее Виктор Эмиль Франкл, австрийский психолог. Судьба его была невероятно тяжелой по любым меркам. Психолог потерял всех своих близких во время Второй мировой войны, а сам прошел через ужас концлагерей. Пережитый опыт лег в основу книги. В ней Франкл описывает извечное стремление человека к смыслу. Даже в тех условиях, где, казалось бы, о смысле и речи идти не может. Человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен осознать, что он сам и есть тот, к кому обращен этот вопрос. Виктор Франкл. Виктор Франкл всей своей жизнью доказал, что человек способен выжить даже в нечеловеческих условиях, но лишь тогда, когда жизнь наполнена глубоким смыслом и внутренней целью. Даже будучи в концлагере, психолог продолжал заниматься своим делом. Наблюдая за другими заключенными, он заметил, что люди, осознающие смысл своей жизни и наполняющие ее этим смыслом, выживают даже в нечеловеческих условиях. Кто-то обязательно хотел построить семью и продолжить свой род, кто-то хотел воспитать сына, кто-то мечтал о том, как он создаст свой сад и будет ухаживать за ним. И почти каждый, кто имел смысл и знал, ради чего большего он живет, сумел пережить кризис. Вернемся в нашу действительность. Представьте, что вы сели в такси. Водитель спрашивает, куда вас отвезти, а вы в ответ: «Понятия не имею». Какова будет его реакция? Так же происходит и в жизни, в которой нет смысла и цели. Вы, разумеется, что-то делаете, куда-то идете, выполняете какие-то задачи, но идете вы не туда, куда необходимо, просто потому что ваша цель и даже направление пока вами не осознаются и не определены. Много действий и хлопот, а результат один. Этот результат — неудовлетворенность собой и своей жизнью. Что же такое жизненно важная цель? Это та цель, которая включает больше всего сфер жизни, контекстов жизни и целей в этих контекстах. Чтобы обрести жизненную цель, которая будет питать вас энергией и давать мотивацию двигаться вперед, осознавать, зачем вы просыпаетесь каждое утро, вам стоит целиком пересмотреть вашу систему ценностей. Другими словами, определить, что для вас действительно важно. Может быть, семья? Бизнес, который вы начали с нуля? Самообразование? Что-то еще? Когда ценности будут определены, каждый из них следует подобрать цели. Возможно, даже несколько. Затем систематизировать их. Цель, которая затрагивает наибольшее количество ценностей, и есть та самая, жизненно важная.